«Ничего», — девушка отвела взгляд и слабо улыбнулась. «Просто я начала забывать, что, как бы ты ни изменилась, ты моя самая милая, самая добрая и самая заботливая сестренка. Я была несправедлива, когда плохо о тебе думала. Прости, Курами, твоя старшая сестра и в самом деле глупая». «О, получается, она так смотрела не из-за моего перерождения в такую же плюющую на законы дворянку, как те, с которыми борется ночной рейд». «Да, похоже, и у эмпатии тоже бывают проколы». Спустя миг я ощутила, как меня сжали в объятиях, а щеку потерлось лицо Аками. Вскоре потирушки перешли в поцелуи, но это была приятная ошибка. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы Курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Вот она, сила выполненных репутационных квестов. Глава 13. Новые горизонты. Мы с противником кружили друг против друга на пятачке обледеневшей земли, избитой и перепаханной прошлыми схватками. Никто не спешил срываться в атаку, не поймав другого в неудачной позиции или на обманном финте. Оба уже успели устать и понимали, что любая, даже самая мелкая ошибка может принести поражение. Впрочем, стоящий напротив меня обладатель артефактной глефы за счет ее превосходящей длины мог позволить себе некоторый риск. Вот на моем пути появился вывороченный из обледеневшей земли булыжник, не очень большой, примерно по колено, так как попытка его обойти с любой из сторон давала сильное преимущество противнику. Пришлось вскочить на каменюку, что тоже не слишком хорошо. Естественно, Натал не стал упускать момент и сделал выпад в центр массы моего тела. Я тоже, разумеется, не стала ждать, пока в живот ударит пусть защищенное накладками, но отнюдь не мягкое и приятное на ощупь лезвие. Клинок Яцуфусы скользнул по металлу глефа и отвел ее чуть в сторону, так, чтобы она поразила лишь воздух. В нормальной ситуации законы физики не позволили бы столь резко извернуться, стоя на скользком и неустойчивом камне, но где физика, а где мастер боя, да еще и Тейгуюзер. Впрочем, и Натал не то чтобы сильно не дотягивал до этой планки. Скорость движений друга оставалась несколько ниже моей, не говоря о скорости восприятия. Но он знал большую часть моих техник, коим я сама его научила. И кроме того, он крепко держал Трисулу, этот мерзкий, доставучий, подлый Шингу, который недавно раскрыл новую грань своего годского потенциала. Ненавижу эту противную глефу, что заставляет вбитые в подкорку рефлексы работать против своего владельца. Будто стремясь подтвердить мое отношение, проклятая глефа резко изогнулась, сжимаясь и пусть краешком, но резанула меня по спине. Черт, не успела полностью вывернуться. В реальном бою это стало бы не смертельной, но весьма неприятной резаной раной. Еще и мою атаку сбил мерзкий, болтающийся во все стороны артефакт-червяк. Я уже убедилась, что оружие Натала способно на такие подлые фокусы. Но клятые рефлексы реагировали на ушедший в сторону выпад, как на безопасный. Ведь я видела, в каком положении находились руки Натала, как располагалась плоскость клинка его оружия и все остальное, а значит, знала, что он не сумеет меня достать из такого положения, зато я его, очень даже, вернее, это рефлексы знали, разум-то понимал, что с конкретно этим противником все может оказаться не так, как кажется. Приходилось себя перебарывать, что плохо сказывалось на скорости реакции, и не всегда получалось в полной мере, да, ведь и Натал учился использовать свои способности наиболее неудобным для меня способом. Даже мой навык псевдопредвидения, основанный на эмпатии, ощущении духовной силы и расчетах разогнанного разума, и тот не помогал. Что говорить, ведь это я поддалась на тактический маневр Натала и позволила подвести меня к треклятому булыжнику, дабы спровоцировать его на атаку и поймать на парировании. И кто в итоге кого поймал? Проклятый пакостный Шингу. Пускай тренировочная схватка с обладателем такого оружия и приносила бесценный опыт, но как же она бесила. Ах так, поддавшись всплеску раздражения и азарта, я рванула вперед, желая закончить серию схваток пусть и не победой в сухую, но хотя бы быстро и убедительно. Зря. Натал, как и ожидалось, успел защититься своим превратившимся в неуклюжий тесак артефактным оружием. Однако вместо того, чтобы продолжать нормальный бой, где я его неизбежно задавлю, решил рискнуть и выложить на стол новый, не отработанный, а оттого весьма сложный и опасный финт. Отведя в сторону мою катану и удерживая ее древком, он заставил свое оружие резко удлиниться и, изогнувшись словно змея, ужалить меня в живот. Разогнанное восприятие позволило увидеть стремительный росчерк. Получать тяжелую плюху тупой железякой отчаянно не хотелось. Пришлось кратковременно вывести свою энергетику в закритический режим и, использовав запрещенный правилами рывок, сместиться в сторону. «Хах, ты победил, Натал. Счет 7-2 в мою пользу», — выдохнула я, учащенно дыша. Ничью с взаимным убийством я учитывать не стала. «Как видишь, ха-ха, ты зря беспокоился о разрыве сил. Он у нас не растет, ты тоже быстро прогрессируешь. В реальном бою ты бы использовала все способности», — качнул головой друг, тоже отдувающийся после серии нелегких боев. «А ты не стал бы предупреждать о новых возможностях своего артефакта, тем более их демонстрировать», — пожала плечами я. «Поражение есть поражение. В Империи, вероятно, за ее пределами встречаются бойцы и быстрее меня. Если я проиграла тебе, находясь в более-менее равных условиях, значит, проиграю им. В любом случае твоя Трисула стала весьма опасным, непредсказуемым оружием, и ты с ним весьма неплохо управляешься, верно?» Пыхнув трубкой, согласился Гинсей Юрий, что также присутствовал на лесном пятачке. «Этот Шингу, как я посмотрю, не уступает иным Тигу. Такое оружие могло бы очень пригодиться нашим воинам», — он покачал головой. «Жаль, что никто не отменил старый указ раньше и Шингу столетиями держали на складе. Раньше возможности Трисулы были намного скромнее», — мастер Юрий уважительно ответил друг, успевший пообщаться с миньоном и оценить силу этого отошедшего от дел, некогда знаменитого воителя и полководца. «Она не могла изгибаться и уменьшаться, а способность удлинения активировалась не мысленным приказом, а специальным переключателем. Только благодаря Куроми я смог продвинуться в познании и управлении этим орудием. И мое владение им пока далеко от идеала», — закончил блондин, который на фоне меня и опытного высшего мастера чувствовал себя не то чтобы посредственностью, но недостаточно талантливым и старательным. «Ха, малец, давай без этого», — помахал трубкой немертвый. «Девочка обладает редким талантом, которым щедро делится с другими. Но семя даже самого прекрасного цветка способно прорасти и расцвести, лишь упав в хорошую землю и получив правильный уход. Нечего принижать свой талант и усердие. Воин, если желает достичь вершин, не должен впадать в гордыню, но и в иную крайность погружаться нельзя. Она не менее гибельна», — поучительно взмахнул длинной трубкой старший мужчина. «Вера в себя очень важна. Знай, такой молодой талант, как ты, будет рада принять любая школа или храм, даже спесивцы из Каукин. Мне тоже интересно попробовать свои силы в оттачивании граней дара второго молодого гения». «Точно», — сказал я, проживав печенюшку и запив ее горячим какао из термоса, призванного вместе с ненадолго появившимся Эйпманом. «Ты, если вместе с Шингу, уже сейчас на мастера тянешь, а через полгода-год, если не станешь лениться, то уже и без артефакта на этот уровень выйдешь. И это учитывая то, что Шингу не так хорошо подстегивает развитие твоей энергетики, как мог бы Тигу». «Мастером через год», — с легким недоверием качнул головой Натал. «Но мне очень приятно, что ты, Куроми, и вы, мастер Юрий, так в меня верите», — голубоглазый блондин светло и решительно улыбнулся. «Приложу все силы, чтобы не разочаровать». Миньон довольно хмыкнул. Его самолюбию льстили новые сильные ученики. «Только без фанатизма», — отзеркаливаю улыбку парня. «Чрезмерно подстегивать синхронизацию опасно и с Шингу тоже. Кстати, мне тут по случаю один Тигу достался. Не хочешь проверить вашу совместимость? Та коса, которая была у генерала Камуи». «Да, мне интересно на нее взглянуть», — кивнул он. «Но ты же знаешь, что меня устраивает Трисула. Я раскрыл еще не все ее возможности», — закончил парень, погладив артефакт, принявший вид закрепленного на поясе тесака. «Знаю, конечно, но я и не уговариваю отказаться от твоей глефы. Только разве тебе самому не интересно?» «Мы с Гинсеем», — слышу недовольное покашливание, «пардон, Юрием, тоже пробовали. У меня даже частично получилось». «А как же Ицуфуса?» — удивился друг. «Если выгнать из тела большую часть ее энергии и сузить канал связи, то нормально», — пожимаю плечами. «Ты, как вижу, уже навострился работать со своим артефактом. Тоже так сможешь. Это несложно, если знать как». «Так каким будет ваш положительный ответ?» — изобразив коварную усмешку, спросила я. «Если тебе это нужно, то я, конечно, согласен. Но сначала покажи, как ты сама с ней управляешься. Я всегда считал, что владеть двумя тигу сразу невозможно». «Не ты один, малец», — согласно буркнул немертвый. Вообще-то я уже объясняла, на каких принципах все это работает. Почуяв новый круг обвинений в ненормальности, издаю недовольный фырк. Границы достижимого или, тем более, возможного, гораздо шире, чем вам кажется. Что касается моего обращения со вторым Тигу, то, кому и ненадолго материализовался перед нами, вонзил косу древком в покрытую снегом землю и исчез. Ускоряю разум, чтобы выгнать негативную энергию и немного ослабить связь с Яцуфусой. Последнее, к слову, не означает, что я научилась свободно манипулировать степенью синхронизации, она в своей базе остается неизменной. Просто канал можно временно расширить, хотя именно с расширением особых проблем нет, кроме опасности не удержать поток и превратиться в подобие безумного мертвителя, а то и чего похуже, а можно сузить, что по ощущениям немного напоминает попытку перестать дышать. Вроде и несложно, но долго оставаться в таком виде не получится. Поэтому некорректно говорить о владении двумя тигу применительно к плохо мне подходящей адаусу. Всего лишь немного необычный трюк. Через секунду реального времени делаю шаг вперед и, сжав древко, вытаскиваю косу из объятий обледеневшей земли и снега. Настроиться на новый артефакт, пустить в себя его энергию и наполнить его своей получилось весьма быстро. Хватило того времени, пока руки совершали символический замах. Практикас, когда лезвие косы двинулось вперед, я уже формировала будущее воздействие. Вот так примерно, произношу под аккомпанемент грохота и треска ветвей деревьев, вывернутых и вырванных из земли. Впечатляет, уважительно кивнул Натал. Только как демонстрация управления вторым тигу, хмыкнула я, оглядев разрушения, оставленные порывом ветра. Все же эта коса, не мое, как ни крути, а воздействие вышло весьма топорным, плохо насыщенным духовной энергией, с низким КПД, и критически медленным к тому же. 2 секунды на атаку, это лишь для нормала относительно неплохо, в условиях высокоскоростного боя сие даже не смешно. Или друг подумал, что я намеренно не ускорялась, если так, то зря, а ведь Камуи, даже в версии болвана с непробужденным разумом, с легкостью демонстрировал гораздо более масштабные атаки, неплохо насыщенные духовной силой. Можно было попробовать вложиться сильнее, имплантированные каналы уже прижились достаточно для таких усилий, но затраты росли нелинейно, и результаты приложенных стараний тоже. Только вот их кривая была направлена в противоположную сторону воображаемого графика. Не пара мы с Адаусу, как я и сказала, не пара. Ну что, будешь пробовать? Спрашиваю, вновь воткнув артефакт в землю. Разорвав слабенькую связь с управляющей воздухом косой и выдохнув, я ощутила, как связь с яйцу возвращается в норму, а по телу и энергетике вновь циркулирует небольшое количество приятно прохладной темной энергии. Конечно, кивнул загоревшийся интересом парень, но сначала объясни, как мне нужно действовать. Объяснения не заняли слишком много времени, ведь, как я и говорила, Натал неплохо освоился со своим артефактом, да и вообще манипуляциями с внутренней энергией. Далеко не так хорошо, как я, но вполне достаточно, чтобы понять объяснение, и с помощью подсказок живого духовного сканера в моем лице добиться требуемого результата за относительно небольшой срок. К сожалению, этим все и ограничилось. Натал попытался синхронизироваться с тигу косой, но так как их совместимость оказалась лишь немногим выше, чем у меня, ничего, кроме отторжения, он не добился. Все-таки парень не умел манипулировать духовной силой на том уровне, что требовался, дабы обойти данное ограничение, потому подстроить энергетику под неподходящий артефакт не смог бы при всем желании. Да и марионетки Тигуюзера, с которой можно синхронизироваться, тем самым обходя часть острых углов, у него также не имелось. Печально. Но в качестве утешения у нас теперь появилось чуть больше отрицательной статистики. Жаль, сделав ряд пометок в блокнотике, произнесла я вслух. Если бы у тебя получилось синхронизироваться хотя бы по минимуму, это принесло бы больше пользы. Закрыв блокнот, передаю мысленный приказ яйцу. В тот же миг истинный владелец Адаусу появился рядом со своей косой и, схватив ее за древко, снова исчез. Чем? С любопытством спросил Натал, чуть хмурый после неприятных ощущений от отторжения, но совершенно не расстроенный самим его фактом. Я же все равно не собирался менять Трисулу, или ты говоришь о своих исследованиях, и о них тоже, но не только. Можно прочувствовать способности научиться применять ее самостоятельно, без тигу. Вздор. Заслышав такую ересь, не мертвый мастер, что доселе спокойно попыхивал трубкой, вполуха следя за нашим разговором, не сдержал чувств и возмутился. Давно доказано, что человек не способен повторить силу Тайгу. Школы и храмы бьются за каждую крупицу силы сотни лет. Но даже храм Каукин, зашедший дальше всех прочих, способен выпускать лишь единичных метаморфов. И ты, госпожа, сама говорила, что у человека не хватит плотности духовной силы. Уже спокойнее закончил подавивший вспышку миньон. Да, пусть Юра и считал меня гением, с чем я не согласна, потому как, несмотря на необычные таланты и способности, многие вещи и сейчас вызывают ступор и непонимание так же, как и раньше, однако въевшиеся в подкорку старого и опытного воителя шаблоны не позволяли так просто о себе забыть. Невозможность самостоятельно имитировать способности Тайгу – один из них. Впрочем, у данного стереотипа есть более чем весомые основания. Не вижу противоречий. Обычный воитель не сможет повторить такой трюк, но мастер с достаточно развитой энергетической системой сумеет что-то изобразить. Те же охотники на чудовищ вполне себе используют технику энергетического лезвия, даже не самые сильные из них. Ты, Юрий, да и я тоже такое умеем. Так почему бы не пойти дальше? Подтверждая свои слова, сосредотачиваюсь и, выпустив из ладони поток структурированной духовной силы, заставляю тот образовать слабенький порыв ветра, который швырнул мне в руку небольшую веточку. Даже учитывая искусственные энергоканалы в руке, хотя, раз старые золотые нити извлечены, а наросшие поверх них энерговоды окрепли и пустили собственную периферию, то не такие уж и искусственные, КПД оказался ужасен. Львиная доля недостаточно плотной энергии бесполезно рассеялась под ударами природных завихрений, а оставшейся и на веточку с трудом хватило. Но для демонстрации достаточно и такого. Хаем, нахмурился старик, который не торопился принимать мою позицию. «Вижу, что у тебя получилось», — сказал он, намекая на то, что я далеко не обычный мастер. Но чем это баловство полезно? Само по себе, ничем, индифферентное пожатие плеч. Но опираясь на воздух, можно увеличить дальность действия энергетических лезвий. А если задействовать более плотную энергию моего Тайгу, то получится добиться еще большего. Правда, тут придется многое пересчитывать и работать самостоятельно, не так, как с Тайгу, лишь отдавая приказ артефакту. Самый перспективный вариант – придать негативной энергии свойство насыщения воздуха, тогда она получит дополнительную устойчивость и сможет наносить нормальный урон. Это непросто, я уже показывала вам примерную схему согласованности-рассогласованности энергии. Вытянув из ножен кинжал, я начертила на мерзлой земле пару упрощенных графиков и продолжила. Вот она, если кто забыл, у меня даже есть примерная формула для некоторых взаимодействий. Пришлось попотеть, чтобы ее вывести. Но Тайгу все-таки работают в руках марионеток. Это помогло не только почувствовать Адаусу через связь с немертвым, но и понять условия, в которых не возникает конфликт. К сожалению, она не является общей и по большей части подходит только для навыка управления воздухом на другом топливе. Чтобы совместить свойства, нужно внести, начало я воодушевленно, однако почувствовав резко упавший уровень внимания, остановила поток слов. Хаем, хотя вам это, вижу, не слишком интересно. В общем, смысл есть. Наверное, я зря полезла в скучные подробности, но тема слияния свойств энергии действительно важна и интересна. Для меня, да. Признаю, ошибся, погладив бороду, сказал Гинси. Для тебя толк есть, но ты одна можешь так ощущать и управлять внутренней энергией. Эти способности вполне тренируемы, не согласилась я. Натал, например, кивок с интересом следящему за нашим спором другу, неплохо справляется, хотя прошло всего полгода с начала тренировок по новой схеме. А тебе я просто сброшу инфоблок с ощущением пониманием того, как надо структурировать силу и вплетать ее в те же энергетические лезвия и совмещать все это с негативной энергией. Ну, когда закончу работу над этим, ты ведь уже освоился с использованием негативной силы, Юра степенно кивнул. Вот, сам посмотришь, что к чему и предложишь свои идеи. А вообще, не стоит подозревать меня в пустом хвастовстве. Я стараюсь не бросать слов на ветер и говорить только то, в чем более-менее уверена. Поспешил я, значит, со словами резкими. Извини, госпожа, не хотел тебя обидеть. Этот старик привык, что он все видел и все знает. А с тобой каждую неделю новое открытие. И порою это новое слишком отличается от того, свидетелем и участником чего был этот дед, и с чем он свыкся, некогда сильнейший в империи задумчиво покачал головой, а потом продекламировал очередное сочиненное на ходу странное трехстишье. «Мир меняется. Верное вчера, ошибка сегодня. Ураган сломает старый дуб. Не такой уж ты и старый дуб», — хмыкнула я. Сам же хвастался, что, если не учитывать переданный Булату инкурсио, стал сильнее, чем в молодости. «Да и учишься ты на зависть молодым. Информационные пакеты принимаешь и понимаешь немногим хуже давно тренирующего этот навык счетовода. Не обращайте внимания. Мы, старики, любим ворчать и жаловаться на жизнь», — усмехнулся бывший владелец инкурсио. «Знаете, в такие моменты я начинаю завидовать вашим способностям передавать знания и умения друг другу», — присоединился к разговору Натал. «И даже обмениваться энергией для усиления. Тигу — удивительная вещь», — согласился старший воин духа. «А если одно из императорских орудий попадает в руки незаурядной личности, то может содеяться подлинное чудо. Обычно чудеса эти выпадают страшные, но бывают и такие, выбивающие из колеи, но хорошие», — хмыкнул и вновь погладил свою бороду высший мастер, после смерти вернувший и приумноживший былые силы. «А тебе, малец, еще жить да жить, не надо завидовать мертвым». «Я не завидую мертвым», — несогласно покачал головой Натал. «По правде говоря, меня до сих пор немного пугают силы Яцуфусы, которыми так легко управляет курами. Но я надеюсь, что она сможет придумать подходящую для живых технику, похожую на духовную нить, кажется», — спросил он, посмотрев на меня. «Нить, связь, без разницы, хоть канат или труба», — с недовольством в голосе, за которым скрывалось легкое смущение от такого явного и, на мой взгляд, чрезмерного признания талантов одной девочки-волшебницы, отвечаю ему. «Это все далекие аналогии. В человеческих языках нет подходящих терминов, так что можно пользоваться любой примерной аналогией. И да, мы с Паулем работаем над этим, как и над множеством других проектов. Я тебе рассказывала о некоторых, вроде автодоков. Но поиски наши непросты, так что быстрых результатов можешь не ждать. Что ты?» — вскинул ладони друг. «Я не пытался тебя торопить, наоборот, восхищаюсь. Не нужно меня так хвалить», — кривоватая усмешка, «а то возгоржусь и расслаблюсь. Давай лучше продемонстрирую использование духовной связи между монстрами, вернее не совсем ее, а построенного на схожей идее канала обмена энергией. Хотя не думаю, что тебе интересны подробности, да и процесс не то чтобы чем-то отличается для постороннего, или вообще виден невооруженным глазом, но результат уже заметен. Ты же помнишь печеньку?» «Конечно», — слабо кивнул парень. «То сражение рядом с болотом трудно забыть», — в голосе промелькнули нотки неодобрения. «Очень хорошо», — изображаю радостный энтузиазм, сделав вид, что не заметила легкий упрек в сторону моих слишком рискованных действий в тех джунглях. «Мы ведь все равно победили, верно? Значит, ты сможешь оценить разницу до и после». С этими словами призываю трехглавую прожору. «Сши, появившаяся перед нами гидра окинула нас и окружающую обстановку взглядом, а потом сконцентрировала внимание на мне и, издав вопросительное шипение, любопытно ожидающе повернула центральную голову. «Да, печенька, сегодня ты опять будешь поглощать силу хрустика. Сши, с...» — на несколько глоток довольно прошипела она, почти по собачьей вильнув хвостом. «Вправо, влево. Она сильно выросла», — задрав голову вверх, произнес Натал. «И мне кажется, что раньше шкура этой гидры была обычной, без броневых пластин на груди и позвоночнике. А еще я чувствую, что от нее исходит мощь, как духовное давление, только сильнее». «Все верно, но размер мало что значит. Мне, наоборот, пришлось прикладывать усилия, чтобы эта прожора не растолстела». На этих словах печенька громко фыркнула. Слово «толстая» ей хорошо известно и, после моих образов пояснений, не нравится. Главное, что ее энергетический потенциал достиг почти что нижней планки ранга С, причем, скоростного типа. Ну, относительно других гидр, поправилась я под недоверчивым взглядом друга. «В любом случае, печенька сейчас шустрее той С-ранговой многоножки, которую я добавила в коллекцию на северо-востоке. Печенька, покажи, какая ты быстрая», — скомандовала я вслух, сопроводив слова более развернутым ментальным посланием. Гидра сорвалась с места и, отбежав на достаточное расстояние, начала с энтузиазмом, а также неизбежным громоподобным грохотом от превращаемых в труху деревьев и вспарываемой могучими конечностями земли, демонстрировать свою скорость и силу. Если бы не ускорение, то максимум, что мы смогли бы наблюдать, это смазанное пятно, вокруг которого бушует грохочущий взрывными волнами вихрь. Живой взрыв, излучающий эмоции почти детского счастья. Угу, что сказать, трехглавая прожора достаточно разумна, чтобы грустить от постоянных поражений от нас с Генсеем, а также искренне радоваться, когда ей опасливо восхищаются. Особенно если последние эмоции принадлежат пусть не мне или быстрому сжалам, как она мысленно окрестила Генсея Юрия, но одному из тех, кто некогда участвовал в ее убийстве. На мгновение серо-зеленая туша, окруженная облаком всякого мелкого мусора, разом неожиданно быстрая и, так сказать, вездеходная, напомнила мне одну штуку из прошлой жизни. Десантное судно на воздушной подушке. Среди них вроде бы были вполне подходящие по тоннажу. А что, танк-печенька давно уже переросла, но вот до сухопутного эсминца габаритами еще не дотягивает. Да и не бегают эсминцы по суше, в отличие от ДСВП, к тому же настоящее имя ее – печеньковоз, и функции доставки десанта моя прожора уже исполняла, причем вполне ловко. Мотнув головой, вытрясаю из нее прилипчивую ассоциацию. Забавно, конечно, но на самом деле гидра куда опаснее. Если вообще сравнивать ее с боевыми кораблями, то уж точно не четвертого ранга, а как минимум второго. Снова мотаю головой. Вот ведь, впору ставить моим головным тараканам на вид за расхлябанность при несении патрульно-постовой службы. А иначе с чего мне в мысли лезет такое, когда печенька закончила резвиться, Натал вышел из ускорения и сказал с чуть потемневшим лицом: «Если бы мы встретили тогда такую гидру, то уйти бы не смогли». Эмоции, ощущаемые через эмпатию, полностью согласовывались с тоном и мимикой парня, который, очевидно, прикидывал шансы нашей парочки даже не на победу, а на выживание. Встреть мы тогда нынешнюю версию печеньки, и его трудно в этом винить. Та еще прожорливая машина смерти и тотального уничтожения выросла. А еще она миленькая, почти как мой узурпированный Акирой Некропушистик. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Глава 13, часть 2. С.Ш. С.Ш.С. С. Задорно размахивая длинным хвостом, который превращал деревья в щепу и оставлял глубокие рытвины в твердой земле, играет, хех, привлекла мое внимание гидра. Как следовало из ее ментальных посланий, прожора не удовлетворилась имитацией боя с парой воителей и, решив закончить показ на эффектной ноте, захотела продемонстрировать свою ультимативную способность на расположившемся поодаль холме. Ха-ха, печенька польщена твоими восторгами и хочет показать нам, какая она сильная. Разве не милашка? Умиленно похлопав в ладоши, спросила я. Признаться, пока не видела, как будет действовать тот прием, использованный на полную мощь или даже в половину. Но по расчетам выходит нечто впечатляющее. Посмотрим. Гидра, услышав, что ее хвалит, как-то даже приосанилась. Ну, со скидкой настроения тела. Она еще и нас понимает. Сжав пальцы на древке трисула и бросив на меня подозрительный взгляд, не разыгрываю ли его, на самом деле управляя немертвым монстром самостоятельно, уточнил Натал. Ага, печенька у нас еще и умная, сказала я, забросив в рот обычную печеньку, которая сладкая, да, сши, гм, ладно, пусть показывает. Вперед, хвались, усмехнувшись, скомандовала я. Радостно зашипев, гидра развернулась и, войдя в максимальное ускорение, стала разгоняться. Наблюдая за питомицей, я мысленно отсчитывала этапы применения разработанной для нее обманчиво простой техники. Насытить тело максимальным количеством энергии, на полную задействовать ускорение и набрать самую высокую скорость. Так, теперь, поддерживая околопредельное ускорение, что немного проще, уже разогнавшись и двигаясь по прямой, пустить освободившийся ресурс на дополнительную накачку хвоста. Небольшой поворот корпуса. Движение, что началось со ступней четырех толстых умеренно когтистых лап несущегося на огромной скорости монстра, прошло по телу, дабы закончиться на кончике волнообразно изогнувшейся задней конечности, хлестнувшей, словно огромный стремительный кнут. Даже пиковый разгон разума не позволил в полной мере его отследить. И касание. Удар не раздвинул лед и землю, а сжал их с чудовищной силой, отчего произошел мгновенный нагрев и преобразование материи в новое состояние. Одновременный выплеск, синхронизированный с ударом духовной силы, а-ля скала крушащие удары прапора и мое их подобие, и вовсе возвел мощность воздействия в степень. И, наконец, сжатая плазма начала расширяться, нагревая окружающую среду. Вспышка. Взрыв. Гидра, немного сменив направление бега, удалялась от цели, выкашивая на своем пути просеку из деревьев. Однако на нее никто не смотрел. Всеобщее внимание, даже мое, приковал эффект ее атаки. Взрыв, нет, взрыв, впечатлял. Незадачливую естественную неровность, между прочим, в своем масштабе на порядок превосходящую разыгравшегося монстра. Просто сдуло под вспышку материи, чудовищно сжатой и оттого резко перешедшей в состояние плазмы. Когда взрывная волна, грохот и, как я подозреваю, некоторая толика излучения, плазма же, обогнув укрепленные тела воителей, ушли вдаль, Натал вышел из ускорения и тихо выругался, промаргиваясь. Действительно, отмахнувшись от куска дерева, принесенного ударной волной, согласилась я с его удивлением. В отличие от друга, мои глаза, скорее, духовная сила, но это мелочи, привычные к спаррингам с генералиссимусом, использующим ни разу не тусклые молнии, довольно спокойно перенесли нагрузку. Немертвый тоже не особо щурился. Ну да, плазменные вспышки от соударения оружия – обычное дело для мастеров. Натал тоже в этой лиге, просто еще не до конца приспособился. В любом случае, во время следующих испытаний придется отходить несколько дальше. Неприятно, когда сверху сыпется всякий мусор. Да и вообще пусть это не опасно, но дискомфортно. Присутствует здесь нормальный человек, и его, несмотря на расстояние, повалило бы и контузило, а перед этим ослепило. Да, все же вспышка перегретой смеси земли, воды и воздуха вышла отнюдь не слабой. Дабы не стать целью для случайного куска дерева или, что неприятнее, комьев и брызг подтаявшей грязи, продолжавших медленно валиться с неба, мы с товарищами переместились на несколько километров назад. Впечатляющий удар, произнес старший член нашей компании, глядя на поднимающийся в воздух парагрязевой гриб с вершины пологого лысого холма. Не боишься переполошить соседние поселения, госпожа? Не слишком. Тут до ближайшей деревни километров 30. Грохнуло, конечно, сильно, но испуг селян нам не страшен, а до столицы звук не дойдет. Я с сомнением посмотрела на окруженный поваленными деревьями широкий кратер, что был прекрасно виден с нашей возвышенности. Или будет не слишком громким. Самые большие, словно выстрел из винтовки. В любом случае, спишут на какое-нибудь природное явление. Падение метеорита, например. Но, да, желающая покрасоваться питомица немного перестаралась. Да и я не ожидал от придуманного мной удара класса антикрепость, или антиворота крепости, что может пригодиться нам на севере подобного. Расчеты расчетами, но на бумаге оно выглядит намного менее впечатляюще. Да и округляла я многое в меньшую сторону, ожидая, что на деле, как всегда, получится хуже, чем на страницах блокнотика, дай случай, если в половину от теоретического предела. Недооценила я питомицу, чего уж, стоило заранее проверить его хотя бы в полсилы, а не позволять захваченной тщеславием печеньке выкладываться на полную и еще чуточку сверху. Как эффект, почти, обычного удара оказался сопоставим с подрывом маломощного ядерного боеприпаса. В принципе, тут нет ничего невозможного. Даже кончик обычного кнута в руках крестьянина-пастуха способен преодолевать звуковой барьер. А теперь представьте вместо погонщика скота почти 100-тонную гидру, которая действует под предельным для себя ускорением, ушедшим неплохо за 50. Конечно, кончик хвоста – это далеко не вся гидра, и вес удара вряд ли составил больше тонны. Зато эта тонна прилетела на хорошем таком гиперзвуке, да еще и с внушительным выплеском духовной энергии. И учитывая, что энергия считается по формуле, где масса удара умножается на квадрат скорости, итоговые цифры мощности у идеально исполненной техники выходят заоблачными. Намного больше, чем у той атаки боевой бомбожабой, которая прилетела в спину тогда еще живого хрустика на скорости всего лишь в 5 махов. Настоящая, выполненная почти без огрехов, атака ранга С. И хотя новый прием не прошел для печеньки даром, я чувствовала доносящиеся по связи эманации боли, качественно укрепленной духовной силой хвост ей все же не оторвало. Да и боль казалась терпимой, почти теряющейся на фоне самодовольства. Гордо поднявшая длинные шеи гидра неспешно рысила нам навстречу, всем видом демонстрируя, какая она сильная и замечательная, и насколько лучше таракана переростка Кохрустик. Впрочем, ударя она так укрепленную духовной силой тушу монстра многоножки, то определенно лишилась бы хвоста, несмотря на все освоенные ей техники человеческих воителей и в целом рациональное применение духовной силы. А вот титаническая членистоногая максимум получила бы неприятную травму, вроде пролома в одной из множества хитиновых пластин или нескольких оторванных лапок. Разница в количестве и качестве энергии таки имеет значение. Эту мысль я и транслировала питомице, дабы та не слишком погружалась в самолюбование. С, коротко прошипела печенька, преодолев последние сотни метров, отделявших нашу троицу от нее. Вместе со звуком меня достиг и мыслеобраз, говорящий, что прожора хорошо понимает, что ей есть куда стремиться, и она готова приложить все усилия, чтобы совершить качественный переход и, наконец, превзойти конкурента в лице сильно ею нелюбимого Хрустика. «Она хочет что-то сказать?» — повернулся ко мне Натал. «Угу», — кивнула я. «На самом деле мы больше общаемся мыслеобразами, но печенька любит сопровождать их различными звуками. И да, благодаря этому общению гидра стала намного сообразительнее. Я бы сказала, что на данный момент наша прожора вполне разумна, поумнее некоторых людей. Ты имеешь в виду этого громилу прапора?» Насмешливо поинтересовался Натал, который не понаслышке знал о выдающихся талантах мастера Ламастера, с которым они неоднократно пересекались по делам синдиката. «Не только, но не будем о дураках. Давай я продемонстрирую тебе Хрустика, настрою энергообмен, а ты пока расскажешь, что интересного произошло на вашей затянувшейся миссии». С этими словами я, подревнив злорадное шипение печеньки, призвала тысячетонную многоножку. К слову, некогда терзавшее северо-восточный регион живое бедствие на этот раз выглядело хуже, чем раньше. Хитиновые пластины потускнели, а многочисленные лапки уже не создавали впечатления сжатых пружин, готовых бросить чудовище вперед. Да и ощущение давления от присутствия ослабло, пусть все равно в разы превосходило таковое у печеньки. Но недалек час, когда эта упертая скотина ослабнет достаточно, чтобы я смогла ее нормально подчинить. Впрочем, на неподготовленного зрителя даже ослабленный Хрустик производил ожидаемый эффект. Натал сглотнул. «Как вы сумели убить это чудовище?» Посмотрев на меня расширившимися глазами, спросил друг. «Все вместе, пожимаю плечами. Хотя, конечно, пришлось повозиться, да и печеньку сильно потрепало. Но в следующий раз в схватке с подобным противником нам будет легче. Все-таки сила моего тигу строится на трупах сильных врагов, коих яйцу превращает в рабов, указующий мах рукой на монстра-многоножку, или соратников». Кивок в сторону бывшего хозяина Инкурсио и прожоры, что к этому времени окончательно регенерировало поврежденный хвост и выглядела вполне довольной своей, не жизнью. Она, кстати, пусть и продолжала меня побаиваться, но уже не ощущала себя угнетенной жертвой большой злой страшной, которая маскируется под страшную злую маленькую, наоборот, поняла и приняла свое положение, как части стаи. Пожалуй, внедри я ей артефакты-поглотители праны и переведи в разряд псевдовампиров, она бы не стала пытаться удрать и спрятаться в какой-нибудь аномалии. В смысле, не стала бы пытаться, даже умолчи я о своей способности усилием мысли оборвать существование не только любой из марионеток Яйцуфусы, но и формально свободного псевдовампира. Да и на том, сколь широкое я могу оказывать влияние, переход из марионеток в псевдовампир не то чтобы сказывается, но это лирика. Главное, что печенька не попытается сбежать, не от той, кто подарила своей трехглавой питомице разум, силу и умение ее использовать, а также вкусно и регулярно кормит. Ну, кормила, до того, как посадила на энергетическую диету. Ты лучше про свои приключения расскажи. Про бой с многоножкой тебе и Юрой поведает. У него тут своя боевая школа образовалась, да и САО они немного знакомы. Так что вы, наверное, сможете познакомиться официально, а потом тебя возьмут в ученики новой школы мастера Гинсея. Ты уверена? Пыхнув дымом, спросил означенный мастер. Стать моим учеником, означает привлечь внимание. Я не говорю об официальном ученичестве с завтрашнего дня, отвечаю, покачав головой. Пока для этого действительно рано. Хватит и скрытых контактов, таких же, как, возможно, с Булатом Яками. Юрий задумчиво затянулся, выпустил дым через нос и уточнил. «Ты хочешь, чтобы я давал уроки твоей сестре?» Прищуренные глаза вопросительно уперлись в мою фигуру. «Они ей пригодятся», неопределенно дернув плечом, начинаю разворачивать свою мысль, но не уверена, что получится провернуть все это в обход на джинды. Это может принести определенные выгоды. Правда, и риски тоже. К тому же сначала нужно это обговорить с самой Аками. Но в целом, ты как, не против того, чтобы ночной рейд попытался тебя завербовать? Немертвый равнодушно повел головой. У меня нет предубеждений. Я рад перспективной молодежи, которая возжелает почерпнуть мудрость этих старых костей, преувеличенно по-стариковски рассмеялся Миньон, или, может, даже научит их чему-то новому, как ты, госпожа, очередная неспешная затяжка, и мне одинаково неприятна и нынешняя власть, и мятежники, но у революционеров течет, если эта шебутная девчонка, Надженда, поделится данными со своими покровителями, это поставит под угрозу всю нашу затею со школой боя. Да, ты прав, мне следует получше просчитать все выгоды и риски, соглашаюсь с Юрием, но с Наталом договоритесь в любом случае, и с уроками, и вообще, вам с ним и его группой масок предстоит частенько и напрямую сотрудничать в теневых операциях, пока меня не будет в столице, да и прилюдно пересечься с заместителем главы щита и меча тоже стоит, будет задел для дальнейшего официального сближения, тем более что мои люди доработали легенду Натана Уайта и теперь никто ничего ненужного не раскопает, закончила я, подозвав Печеньку и начав выстраивать каналы передачи энергии между ней и Хрустиком. Звучит зловеще, полушутливо заметил Натал. Ты ведь не подразумеваешь, что приказала зачистить всех? Нет, не став поворачиваться, я отрицательно мотнула головой. Часто убийства сами по себе являются следом. Там больше с документами работали. Ну, и помогли некоторым людям переехать на новое место, аккуратно потеряв их адреса. Но что тут удивительного? Коррупция, послевоенная разруха, бардак. Нужные нам документы ведь на месте? На месте, как и часть ненужных, но и не представляющих опасности. Ну, а то, что, пытаясь пройти по цепочке и найти живых друзей и знакомых твоей семьи и школы, любопытные будут натыкаться на петли и оборванные узлы, это нормально, такое на пострадавших от набега южан землях сплошь и рядом. Там такой бардак, что некоторые месяцами доказывают чинушам, что они не мертвые и вместо свидетельства о смерти им нужно нормальное удостоверение личности с соответствующими правами на собственность. Тот еще цирк, усмехнулась я, вспомнив отчет одного из агентов, что показал мне счетовод. С изрядной долей юмора написано, хоть и по делу. У счетовода, кстати, появились портреты и фото твоих родственников, знакомых и друзей, а также истории взаимоотношений с ними, погасив усмешку, довожу до парня оставшуюся информацию по теме. Большинство давно мертвы, но ты все же загляни за бумагами, запомни, кто есть кто, а потом избавься от них, а то мало ли. Хорошо, серьезным тоном ответил друг, который явно собирался подойти к изучению новых подробностей легенды со всей ответственностью. После, закрыв эту тему, Натал, наконец, решил раскрыть подробности последней миссии своей команды, начав повествовать о их работе по охране боязливого лорда и его семейства. Ничего особенно важного там действительно не произошло. Как и ожидалось, после первого, напугавшего дворянина нападения по дороге за город, других не последовало. То есть не произошло ничего важного, за исключением самого факта контракта с владетельным аристократом, который и в самом деле не поленился прорекламировать щит и меч своим знакомым. Для реноме нашего охранного предприятия закрытый контракт с лордом, который еще и не поленился высказать благодарность, знаковая веха, знаменующая рост престижа и следующий за ней приток денежных клиентов. Однако, пусть в плане необходимости отражать вражеские атаки миссия и прошла очень тихо, там все же хватало забавных и неловких моментов. Особенно если говорить о дочках аристократа, парочке молодых не в меру раскрепощенных столичных стервочек, жаждущих постельных, и не только, приключений, и их попытках соблазнить или подковырнуть как самого Натала, так и его подчиненных. Учитывая то обстоятельство, что Натал был крайне не заинтересован в том, чтобы его люди оскандалились подобным образом, то дела творились довольно интересные. Поначалу интересные для парочки упражняющихся в женских штучках пигалиц, лишь одной из которых уже исполнилось 16. Все же молодые и здоровые мужские организмы не могли не реагировать на откровенные домогательства со стороны красивых и ухоженных аристократок, пусть и с детством в одном месте, а тем только этого и надо. Еще и не стеснялись шептать на уши родителей о раздевающих взглядах этих животных, мелкие озабоченные манипуляторши. Зато потом, когда не выдержавший издевательств Натал отправил гонца в ближайшую хорошую аптеку, где тот запасся временно отбивающим половую охоту средством, веселиться стали уже его парни. Оторвы были очень высокого мнения о себе, и когда ранее мучимые их ужимками мужики стали смотреть на парочку озабоченных дворянок, как на пустое место, это сильно задело их самолюбие. А то, в свою очередь, толкала девчонок на все более рискованные шаги. Со стороны нанимателя и его жены особенных проблем не было, Натал с ними поговорил, но озабоченные и уверенные в собственной неотразимости девчонки только распалялись. Окончилось все это тем, что вышедшие в патруль Натал с напарником услышали подозрительный шум в конюшне и застали там неудовлетворенную парочку, устроившую оргию с немым деревенским дурачком. Может, Натал с подчиненными сделали бы вид, что ничего не видели, но к несчастью юных искательниц новых ощущений, в это же время по территории прогуливался их отец, которого охранники сначала загнали домой, подальше от возможной угрозы, а потом, узнав о ее отсутствии, выпустили. Надо ли говорить, что пугливый дворянин живо заинтересовался ложным источником опасности, да и настроение главы семейства, только-только отошедшего от испуга, постепенно перерастающего в гнев, тоже пребывало не на высоте. В итоге парочка дочерей лорда, не знающих, куда приложить свою энергию, ныне осваиваются в какой-то женской школе-интернате особо строгого режима. Ну, а парни Натала, вернувшись в столицу, радостно спускают честно заработанные денежки, включая премию за молчание, в том числе проводя веселые вечера отпуска с симпатичными и сговорчивыми девицами, что компенсировали им временное воздержание. Что сказать, терпение окупается, а вот нетерпение часто стоит гораздо больше, чем можно ожидать. Суть человека – борьба, глубокомысленно выдал свое мнение старый мастер, что тоже не без интереса слушал рассказ моего друга. Борьба с врагами, обстоятельствами, внутренними демонами. Лишь в борьбе куется личность. Или ты борешься, преодолевая и побеждая пусть даже обывательские трудности, рабочие задачи, учебу, совершенствуешь мастерство в выбранном увлечении, или побеждают тебя. К сожалению, большая часть цвета нашей нации давно поддалась праздности. Они пренебрегают службой, учебой, управлением своим имением и даже не имеют достойного увлечения. Они не стремятся победить. Поэтому внутренние демоны побеждают их, низводя до одержимых низкими страстями животных. Действительно, помолчав, согласился Натал. Очень мудрые слова, мастер. Эй, ты еще не пристроился к нему учеником. Направив часть разогнанного сознания на беседу, шутливо воскликнула я. А ты, Юрий, прекращай проповедовать тут свою веру. Ты считаешь, что я не прав, госпожа? Поинтересовался тот. Не то чтобы не прав, скорее слишком радикален. В жизни все часто сложнее. Хотя для воителей твоя философия хороша, признаю после недолгих размышлений. Да и насчет бесящихся от безделья дур я тоже согласна. Поворачиваю голову в сторону Натала. Что, кстати, с их любовником произошло? Не убили его? Нет, отрицательно мотнул головой Натал. Он ведь слабоумный и немой, не сможет опорочить имя рода. Но слуги его избили и выгнали. Теперь он в конюшне не работает. Ты заступился? Наполовину утвердительно спрашиваю. Да, его жизнь ничем никому не угрожала, а смерть никому не нужна. Хех, и это один из ужасного отряда террора. Усмехаюсь с доброй иронией. Того и гляди совсем размякнешь. Я всегда таким был, улыбнулся блондин. Просто сейчас могу сам решать, что делать. И я бы хотел узнать, как прошла ваша встреча с сестрой, и что случилось с твоей семьей, с родителями и мелкой Рейкой. Ничего не случилось, отвечаю, проводя по краю своей ауры новые нерговот от одного монстра к другому. Обживаются в своем новом поместье. Рейка занимается с рекомендованным Юрием наставником. Приемыш учится у управляющего и пытается сделать жизнь местных крестьян лучше на деле, а не на словах. У родителей, думаю, имеются свои занятия. С Аками тоже все хорошо. Они пришли с Булатом, и нам удалось отчасти склонить на свою сторону и его. Но об этом потом с Юрием поговорите, я ведь вместе с ним была. Но если коротко, то мы со старшей сестрой помирились и теперь не хотим друг друга убить. Может, даже слетаем в гости к родителям. Я очень за вас рад, искренне, но с некоторой грустинкой сказал парень. Он не слишком хорошо помнил свое детство до отряда, кроме того момента, что его продали без сожалений, а значит, искать родственников смысла попросту нет. Ты ведь теперь вращаешься в высоких кругах, с надеждой продолжил блондин. Может быть, ты слышала что-то про Рис? Мысленно кривлюсь. Этот вопрос был неизбежен, и я не собиралась скрывать правду. Натал все равно узнает, а лицемерная попытка поиграть в ложь во спасение только добавит ему боли от небольшого, но предательство с моей стороны. Но как же хотелось соврать или уклониться от ответа. Да, я слышала о ней. Ирис жива и здорова. И с ней вроде бы все хорошо, только, я замялась и, сделав вид, что настройка 9-го и, наверное, последнего энергоканала потребовала всего моего внимания, замолкла. Знаю, глупо. Сказав «А», неизбежно требуется говорить «ИП», но даже мне не нравилось то, что придется сообщить, что до Натала, у которого с Арис были отношения и остались определенного рода чувства, то упоминать ожидаемой от него реакции вовсе не нужно. Он точно не обрадуется таким новостям. Что только, не выдержал парень. Хватит тянуть. Ты ведь знаешь, что такие оговорки часто перечеркивают все сказанное раньше. Она вступила в дикую охоту, произношу на выдохе. Лицо моего друга враз опустело. Примечание. Если кому интересно, добавил несколько новых картинок в доп-материалы. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Глава 13, часть 3. Насколько я знаю, Ирис не забрали насильно, чувствуя настрой Натала, спешу успокоить неприятно ошарашенного друга. Сюра лично пригласил ее в свою тогда еще не существующую команду, еще чуть ли не в Сингстриме, после нашего отбытия. Он же, судя по газетам, герой, с ядовитым сарказмом добавила я. Ты же помнишь, как она восхищалась его подвигами, что расписывали журналисты. Эх, надо было все-таки рискнуть и грохнуть урода тогда, во дворце Тайго. Ну, я рассказывала. Постепенно непонимание и эмоциональная пустота на лице Натала, который, кажется, почти меня не слушал, стало сменяться гневом и беспокойством. Что с ней? Где она? Что этот выродок с ней сделал? Я сам его убью. Говорю же, вроде бы все нормально, без твердой уверенности отвечаю ему. Судя по моим данным, она теперь владеет Тигу и даже странным образом имеет на Сюру какое-то влияние. Но где конкретно бродит эта бедовая недотепа, я не знаю. Анистов сынок все же телепортисты, они в любой момент могут оказаться почти в любом уголке империи, или даже за ее пределами. Ты можешь узнать больше? Напряженно спросил друг, вцепившись в древко рукоять Трисулы, сейчас принявший вид тесака, сжавшийся до предела, что отражало настроение владельца самым наглядным образом. Не думаю. То, что я тебе сказала, информация из разговоров с Анистом. Он и Сайки уже осведомлены, что мы с Арис знакомы. Просить у них дополнительную информацию, означает дать в руки манипуляторам дополнительный рычаг влияния. И, вероятно, без всякой пользы. А выбить данные из таких людей я пока не могу. Мне нравится, как звучит твое «пока», госпожа, поглаживая бороду, недобро улыбнулся Гинсей Юрий, который имел к нынешней правящей группировке свои счеты. Все-таки ныне дохлый какой, с которым у Миньона были самые жесткие контры, являлся ставленником Аниста, со всеми вытекающими из этого последствиями. «Я тебя понял, курами», — выдавил из себя Натал. «Если у Ирис все хорошо, то я рад за нее, даже несмотря на компанию этого, Сюры. Даже если она теперь с ним. Но мне нужно уложить это в голове. Если тебе не сложно, расскажи мне что-нибудь о своих достижениях или исследованиях. Я буду тебя слушать и успокаиваться». Ощущая яркие и противоречивые эмоции друга, я не стала задавать лишних вопросов, а действительно начала рассказывать про свою систему развития немертвых. Тем более, что формирование каналов как раз закончилось, 9-й, он же последний, полностью стабилизировался. Теперь вся система не требовала особого внимания, хватало и просто краем сознания поглядывать на процесс, изредка внося минимальные поправки. Поэтому ничто не мешало любящее исследование девочки-волшебницы втянуться в беседу, скорее монолог, но какое это имеет значение, с удовольствием поделившись с другом достигнутыми результатами. 9 стабильных каналов с повышенной пропускной способностью вместо одного, заметно менее скоростного и устойчивого, как было в начале, это вполне себе результат, которым не стыдно и похвастаться. На самом деле можно создать и 10, и даже, с напряжением, 15, но в этом случае пришлось бы уделять больше внимания их контролю, а беседе, соответственно, меньше. Также рассказала я о Игенсе и Юрии, прапоре и других немертвых, что смогли ускорить свое развитие, поглощая силу печеньки. Не забыла и про Раух, которая у меня нынче почти, хех, тигуюзер, ибо очень хорошо воспринимает силу Эдаусу, передаваемую через переходник в лице Камуи. Парень любопытно повел головой, и я, видя его интерес, решила поведать о наметках разрабатываемой мной в свободное время настоящей техники парной культивации, где настроенные друг на друга пользователи будут развивать свои каналы за счет циркулирующего между объединенными энергосистемами удвоенного резерва. То есть с разумными немертвыми она и так работает, за счет сродства через негативную силу, но техника больше ориентирована все же на живых. У нас в отряде, да и у Натала в особо доверенной группе воителей, хватает тех, кого желательно поднять в силе. Новые тренировки – это, конечно, прекрасно и замечательно. Однако не все показывают выдающиеся результаты, поэтому относительно быстрый способ нарастить потенциал очень дорогого стоит. Ну, будет стоить, если получится обойти все затруднения, мешающие активации новой техники, и устранить побочные эффекты после нее. Впрочем, тут все же стоит говорить когда, а не если. Как ни крути, разработка ведется не на пустом месте, а на вполне существенной базе. Я сложила в основе данные, полученные при изучении взаимодействия с артефактами. Тонкие механики работы Яцуфусы, процессы поглощения и переливания духовной и жизненной силы, те мои попытки играть в целителя отнюдь не заглохли, даже нашли новое применение, и прочее. Да и не я одна работаю в этом направлении. Пауль получил полновесный инфопакет, который, в свою очередь, перенес на бумагу и делегировал часть исследований наименее бездарным из своих бесталанных помощников. Новый коллега моего западника, специалист по разного рода новой и старой имперской технике, тоже подключился, пытаясь штурмовать эту и иные задачи со своей стороны. Вроде что-то получается, как говорится, одна голова хорошо, а целый почти что не лучше. Хотя по правде говоря, судя по реакции слушателя, про парную культивацию я заговорила зря. У Натала возникли ненужные ассоциации, вновь толкнувшие на невеселые размышления о девушке, на которую он после выхода из отряда имел какие-то не планы, но надежды на них. Я, расшифровав эмоции друга, тоже не обрадовалась. Ведь то, что подумал блондин, вполне могло являться реальностью. Хорошие девочки любят плохих мальчиков, часто принимая мудаковатость за альфа-самцовость. Мысли о том, что отродье Аниста развлекается с Арис в постели, будили в душе темные чувства, заставляя сожалеть о своей осторожности, благодаря которой данный индивид еще топчет землю. Не желая играть на своих и друга нервах, я перешла на тему Тигу. Упомянула о встрече с Леоне, ТТХ которой коротко описала, поделилась некоторыми выводами о механике работы виденных образцов и ее общих моментах. Также предупредила о возможном появлении новых тигуюзеров. В надвигающиеся времена смуты появится немало желающих половить рыбку в мутной воде, что не постесняются вытащить из закромов припрятанные до поры артефакты, да и разных случайностей становится больше. Причем некоторые артефакты имеют такие возможности, что могут стать угрозой даже в руках новичка. Например, тигу, создающие иллюзии, а то и полноценные ментальные воздействия. Да, я намекала на Занка и его спектральное око. Не факт, что во время его появления я буду в столице, поэтому стоило подготовить своих союзников к возможной встрече, хотя бы так, показав, каким аспектам стоит уделить дополнительное внимание в тренировках. «Тебе что-то известно?» – нахмурился старый мастер. «Ничего конкретного, интуиция в основном». «Хм», – протянул немертвый. «Нужно ее учитывать, у тебя развитое чутье, поэтому и говорю», согласный кивок. «Кстати, о заварушках, я немного подергала за ниточки. Вследствие этого в столице начнется небольшой конфликт внутри полицейского управления, а также свара полиции с Минфином и, вероятно, подтянувшийся на огонек разведкой. Ну, и революционеров, может, тоже чуть-чуть зацепит, так что без меня вам скучать не придется. Курами, ты уверена, что следовало устраивать масштабную провокацию в столице? Отмер Натал. Это может плохо кончиться. Мне требовалось отвлечь внимание Сайкю и Аниста, неопределенно дернув плечом, отвечаю ему, да и не такую уж и масштабную. Просто один высокопоставленный офицер, очень плотно повязанный с Министерством финансов и лично министром Досыном, чрезвычайно любит детей. Сначала в извращенно-сексуальном плане, а потом в гастрономическом. С кривой усмешкой внесла я дополнительную подробность. Причем мальчиков и девочек сей тип любит довольно давно, всякие беспризорники и ребятишки из мещан ему уже приелись, и тянет его ко все более эксклюзивному, хех, породистому мяску. А тут совершенно случайно и неожиданно произошло исчезновение двух юных близнецов, потомков одного из членов палаты лордов. Полиция, а также силы личной охраны сего достойного члена блока Аниста вообще и фракции министра Досына в частности, к сожалению, ребятишек обнаружить не смогли. Собеседники посмотрели на меня с беспокойством, подозрением и предчувствием мрачного будущего для парочки невезучих недорослей, особенно Натал, который успел размякнуть в своей ЧВК, но говорить ничего не стали, поэтому я, отхлебнув разбавленного вина из фляжки, продолжила. И надо же тому случиться, что незадолго до этих событий кто-то из потерявших своих детей горожан сумел узнать личность виновника. Чудо, не иначе. И более того, этот невероятно везучий и деятельный человек смог найти немалую сумму денег и добраться до отважных убийц ночного рейда, чтобы попросить их пресечь беззаконие и наказать злодея. Прекрасная история о победе справедливости, не правда ли? Иронично улыбаюсь. Гинсей Юрий лишь искривил губы, отчасти с не совсем понятным сомнением, отчасти разделяя мой весьма черный юмор, а вот для Натала он оказался не слишком приятен. Ну, точно размяк. Представьте себе удивление полицейских, которые, проникнув в подвальчик невинно убитого террористами уважаемого функционера из их ведомства, нашли полуразделанные, но вполне узнаваемые по имеющимся ориентировкам трупики отпрысков еще более уважаемого парламентария. Весело продолжила я, видя растущие в глазах слушателей подозрения. В другой ситуации их могли и потерять, дабы не поднимать лишний шум. Вот только на место выехала группа быстрого реагирования Агро. А у Агро с этим деятелем и покрывающим его Минфином отношения не самые хорошие. Так что шум, пусть неизбежно заденет и его, главе столичной полиции оказался вполне на руку. Ведь основной поток помоев обрушится именно на противника. Да и Сайкю, с которым у Агро как раз наладились относительно пристойные отношения, вряд ли откажется от предложения прищемить до сына вместе. Веселье уже началось, просто пока стороны пчатся не выносить ссор из избы. Однако дело слишком пахучее, и слишком многие в него вовлечены, чтобы информация не просочилась и не вызвала определенное, хм, волнение. Курами, пожалуйста, скажи мне, что это не ты организовала похищение детей, с блеснувшей в глазах тревогой произнес Натал. Конечно, не я, издаю пренебрежительный фырк. Зачем они мне? Говорю же, это все мерзкий педофил-каннибал, только он во всем виноват. Хруст заброшенный в рот печенюшки подтвердил мои слова. А если кто-то начнет копать, а он, вернее, они очень даже начнут, то выйдут эти любопытные не на наших людей, которых там не было, а на след одного заигравшегося в интриги аристократа. Представляете, этот неудачник разработал надежный, как хорошие часы, план устранения из игры неудобного ему полицейского, даже успешно его воплотил. Но тем самым случайно наш комбинатор стронул с места такие силы, что ему бы и в страшном сне не привиделись. Бедняжка, хе-хе, он и его род нам, кстати, тоже мешают. Или уже можно сказать, мешали, склонив голову в размышлении, задумчиво произнесла я. Без них многие задачи станут проще, особенно на фоне поднявшихся волн внутренней грызни. Ты поняла, о чем я? Продолжил давить недовольно скрестивший руки на груди друг, коего почему-то не убедили мои доказательства. Эти дети ведь похищены и переданы тому ублюдку без твоей скрытой или косвенной помощи. Ведь так, ты же помнишь свое обещание, не поддаваться темным порывам и не становиться такой, какими были наши командиры? Голубые глаза блеснули тревогой. Старый мастер поддержал своего будущего ученика тихим кряхтящим хмыком. Тоже не особенно любит такие трюки. Для человека, в свое время подрабатывавшего наемным убийцей, это, как по мне, несколько странно. В любом случае стыдиться мне нечего, ибо отношение к событиям я имею весьма косвенное. Просто воспользовалась удачной оказией. Да и Натал не сказать, что высказывает мне претензии. Скорее, наоборот, беспокоится за мой моральный облик, но я не из тех людей, которым это приятно, скорее подобное раздражает. Однако выплескивать раздражение на близкого человека, которому и так сейчас плохо, станет весьма некрасивым и глупым поступком с моей стороны.